1527, 3 февраля. Можно радоваться совершенствованию вашему. Учитель ручается за правильность развития поручения. Учитель радуется, что одним восклицанием у Русвати Куладей отогнан. Мудро, Фуяма, охрани путь к городу. Ручаюсь, что терпение и настойчивость – лучшие камни основания. Помогала ли я Орлеанской деве? Не только помогала, но даже несла ее миссию для женщин Франции. Помогала образованию женщины. История изобразила меня жестокой, твердая и грозная, как понимать. Неужели я не могла спасти ее? Дело войны. Я понимаю, почему мне не нравились все искусственные приемы развития центров. Новая ступень эволюции нуждается в кратчайших и сильнейших приемах. Но будет ли учитель найден всеми желающими идти этим путем? Учитель будет. Всегда. Ночь на пятое. You will know the mysterious harmony and the wonderful light of bliss. Слова учителя К.Х. Ты познаешь таинственную гармонию и чудесный свет блаженства. Английский. 1528, 5 февраля. Урусвати слышала голос моего друга, говорившего об огненном самадхи. Но я слышала другое слово, не самадхи, но не ухватила его. Близ. Над кем делались наблюдения 2 ночи тому назад? Над Урусвати. Ничтожное количество сахара. Что означает замечание? Курьез став. Ткань мозга, подвижность извилин. Может быть, это худо? Наоборот, воздействие фахата. Я ощущала движение мозга справа налево, подвижность моста. Слышала также о нечеткости, а может быть наоборот? Наоборот, четко очень. Учитель на башне. Нужно быть на башне над Тибетом. Перед беседою видела очень большую, около 2,5 дюйма в диаметре, около 6 сантиметров, черную звезду, окруженную блестящим кольцом. Ночь на 6-е. Плохо чувствовала себя, сердцебиение и озноб, слышала о чистоте элементов, образующих тело сестер братства. Утро, опять видение черной звезды с ободком света, слышала «Вид имеем с ног до головы осужденного». Поняла, что относится к Далай-Ламе. Ужасное настроение. Может быть, в Америке. «Хочу вести вас по точным и кривым дорогам», сказано учителем. Ощущение пульсации мозга от затылка к лобной части вне темпа общего пульса. Ночь на 7-е. Безобразная душа относилась к губернатору Накчу. Бихава. Видение желтой глинобитной стены. В ней трещина, за которой виднеется синее небо. Человек может пролезть, но с трудом. Понимая, что нас пошлют обходным путем, минуя английские посты, и мы спустимся в их владения, как... Снег на голову. 1529, 7 февраля. Получаются слухи о ручательстве нашем, об успехе битвы. Советую Урусвати лечь и отдыхать перед походом. Бихава – напряженная мысль. Ночь на 8-е. Сильная боль в горле от отравления синильной кислотой в аргале. Бедняжка, разрушение ткани, видение Николая Константиновича, сильно выговаривающего Тибету, цветы в саду огорчений будут. Видение интеллигентного лица, брюнет с проседью, в длинноватых волосах лицо очень изможденное, видимо, занят серьезным исследованием. 1539 февраля. Нужно приложить осторожность здоровью, скоро можно дать отдых организму. Будем охранять 24 ноября 1936 года и то же число 31-го. Другие числа незначительны. Не нужно утомлять горло. Отравление для открытых центров. 1531, 10 февраля. Моя болезнь, воспламенение синтезирующего горлового центра, усилилась. Боль ужасна. Отек всей области рта, не пошевелить языком. Никакие лекарства не помогают. Видение голубого луча, сильно вибрирующего. 1532, 11 февраля. Учитель отменил все лекарства, возможно, лишь холодное молоко